Адам, Ева, гордыня, самосознание и грехопадение. Образ Бога в вечном саду. В первой главе книги «Бытия» мы находим целый ряд нарративных утверждений. Узнаем, что все сущее вызвано к жизни вечным трансцендентным духом, воздействующим на обилие потенциальных возможностей, что благодаря его деятельности появляется населенный упорядоченный мир, названный хорошим, что мужчина и женщина сотворены по образу и подобию этого духа, и что именно он обладает подлинной и вечной властью над творением. Здесь же не раз повторяется мысль, согласно которой мужчина и женщина — это подлинные образы Бога. Строго говоря, они — это не сам Бог, а модель с низким разрешением, во многом наделенная природой подлинника, но исполненная в меньшем, ограниченном масштабе. Нечто кинетическое, опустошенное, в сравнении с оригиналом, можно сказать, его икона или даже его аватар. Этим допущением вторит уже и следующая глава, где еще сильнее запечатлен изначальный образ. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытия, глава 2, стих 7. Но постойте, разве не в высшей степени абсурдно говорить, что человек — это образ Божий? Как может несовершенное, дефектное создание, и более того, мужчина или женщина, ничтожные пылинки, обладать прямой связью с божественным? Человек немощный, страдающий, подвластный смерти, почти незаметный в сравнении с природой и космосом. Зачем приписывать ценность чему-то, чья жизнь столь мимолетна и чья неполноценность достойна лишь презрения? Однако где мы окажемся без этой божественной предпосылки? Как можно в ином случае наделить обычного человека априорным правом на какой угодно статус, особенно по отношению к тем, кто действительно волен узаконить принцип силы, по всей видимости, верный во всех остальных случаях, и грозит сделать это любой ценой? Как справляться с проблемами без традиций неотчуждаемых прав и имманентной личной ответственности, логических следствий этой провозглашенной аксиомы о нашей божественности? Эта настойчиво повторяемая мысль одновременно маловероятна и неимоверно важна. Возможно, это величайшая идея, когда-либо данная в Откровении. И она, играя в библейском корпусе главную роль, представляет собой саму основу иудео-христианской традиции. Это самоочевидная истина. Воззвание, которое должно стать краеугольным камнем, прежде чем сможет появиться любое общество, каким бы оно ни было. Ее необходимо принять на веру как необходимое правило, иначе мы даже не сможем начать игру. Такова, по большей части, подлинная религиозная вера. Это не попытка настойчиво утвердить достоверность сверхъестественного или невозможного. Это объявление и определение основ реальности, того, что входит в ее состав или становится ее отличительными чертами. Поэтому нам следует обратить на это самое пристальное внимание и, исходя из этого, предпринимать меры. Это минимальное решение, не в последнюю очередь потому, что для заблаговременной уверенности наших знаний не хватает никогда, и наше движение вперед сопряжено с предпосылками, которые нам приходится выдвигать на фоне своего неведения. Полезной аналогией станет брак. Он не может начаться без веры в то, что он заключен на постоянной основе. Но как доказать это прежде, чем мы примем на себя обязательства? Никак. Более того, нужное доказательство не получить без априорных обязательств. Иными словами, без торжественного обещания сыграть именно в эту особую игру и ни в какую другую. Все ключевые решения в жизни принимаются из принципа, а не вследствие достаточных улик. Это не значит, что мы должны глупо и слепо ломиться напролом, но когда мы сталкиваемся с действительно неведомым, наш путь способен озарить только вера, а альтернатива поистине мрачна. Во второй главе книги «Бытия» рассказ о том, как Бог преображает хаос, и ничто в бытие, пригодное для жизни, начинает обретать подробности. Бог создает первое место, подходящее для людей. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Книга Бытия, глава 2, стихи с 8 по 10. Этот сад — умозрительно репрезентированная оптимальная среда, предназначенная для человека. Архетипическое местожительство, где в тонко выверенном равновесии сосуществуют культура или порядок, стены и природа, или хаос, растения, деревья, птицы и животные. Это исток, начало и вечная идеальная цель для завершения пути. Сад, огражденный стеной. Именно это и означает слово «парадис», «пайридайза» и «обильно орошаемое место». Именно таков смысл слова «Эдем». Именно этот изначальный рай, сам того не понимая, стремится воссоздать за своей оградой любой домовладелец, мечтающий о саде на заднем дворе. И даже если забор проявляется только в абстракции, в виде права собственности, место по-прежнему окружено, словно стеной, границами общественных договоров. Мужчины и женщины совершенно естественным образом, без вмешательства внешней силы, трудятся или жертвуют ради создания обстановки, которая неизменно ограничивает природу культурными рамками, служит укрытием, оберегает и в то же время предоставляет возможности. Мы мечтаем о своем зеленом пространстве или хотя бы об апартаментах с видом на парк и хотим, чтобы это пространство было огражденным, отделенным, ограниченным. Нам нужно точно знать, какой ответственностью и какими правами мы наделены по отношению к ожиданиям и собственности других людей. В дальнейшем мы пытаемся сделать свое пространство прекрасным, мирным и безопасным. По сути, этот идеал становится нашей путеводной звездой, и именно стремление к нему, в тот самый дух, тот процесс, тот принцип, который наполняет нас, пробуждает наш интерес, направляет наше внимание и становится мотивом наших действий. Что мы хотим увидеть в своих садах, если все выйдет как нужно? Вполне возможно, мы не сумеем позаботиться обо всем мире, но можем управлять нашими личными заповедными уголками, и это немало. Каким мы могли бы вообразить такое место? Что мы сделаем с маленьким участком земли, призвав верный дух? Вот как поступали ревнители традиций в Индии, приступая к строительству дома. Прежде чем положить в основание фундамента хотя бы один камень, звездочет определяет исходную точку закладки фундамента, которая находится прямо над змеем, поддерживающим мир. Из дерева хадира главный каменщик выстругивает сваю и с помощью кокосового ореха заколачивает ее в землю в точно указанном месте, дабы непременно попасть в голову змея. Если бы эта змея в ярости подняла голову, то разнесла бы мир на куски. Камень, закладываемый в фундамент, кладется поверх сваи. Таким образом, краеугольный камень закладывается в центр мира. Но акт закладки фундамента воспроизводит космогонию, ибо приколотить, забить сваю в голову змея означает повторение первого подвига Самы, Ригведа, или Индры, когда этот последний затаившегося змея пришиб, Ригведа, и молния его силой разрубила голову Вритры. Приколачивание изворотливого змея, который пусть и незримо лежит в основе всего, это водружение столпа традиции, дающего нам и обществу стабильность и ориентиры. Это сила, которую Моисей явил перед фараоном, египтянами и народом израильским. Та, что управляет обращением направляющего жезла в змею и обратно. Это копье, которым святой Георгий и святой Михаил пронзили сердце дракона, одержав победу над хаосом и злом. Мы хотим разграничить свой огражденный сад, мы нуждаемся в этом. Мы желаем, чтобы он принадлежал нам, чтобы наши кратковременные жертвы, приносимые в погоне за мечтой, время, деньги, усилия, обернулись для нас долговременной выгодой, потому и возводим стены. Мы приглашаем природу выразиться в этих границах так, чтобы она привлекала взгляд и вызывала интерес. Мы трудимся, пытаясь воплотить свое видение земли обетованной. И так мы обретаем мир и счастье. Там мы можем отдохнуть с семьей и друзьями, устроив, как гостеприимный хозяин, трапезу за небесным столом. Если все сделать верно, нас в это мгновение наполнит дух. Это то же самое слово, рождающее сад и мироздание. Подобающая обстановка для мужчин и женщин, сотворенных по образу Бога. Это место, где соблюдено тончайшее равновесие природы и культуры, хаоса и порядка. Кроме того, как мы уже видели, это место, где пребывает сознание, упорядоченное наилучшим образом. В традиции рай представлялся, именно так он и описан, как область, разделенная реками на четыре части. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Книга Бытия, глава 2, стих 10. Такое расположение образует геометрическую структуру, мандалу, крест, наложенный на круг и часто, но не обязательно, вписанный в квадрат. Мандала — это схематическое изображение оптимального порядка, психологический или концептуальный аналог рая. Четырехчастное разделение, исходящее из центра, — это вечное место человека в мире с направлениями на стороны света — север, юг, восток и запад. Эта структура подобна кресту, как и собор, архитектурный образ идеи божественного или небесного центра и реальное воплощение Эдема. Весь замысел собора пронизан мотивами сада, древовидные структуры, арки и свет, льющиеся сквозь витражные окна, подобно солнцу в листве, создают в камне копию первозданного леса.